Глава 28. Аиша Грейрот. Часть 1. Я вернул их домой. Как только Лилия увидела округлившийся живот Аиши, она рухнула. Нет, она не упала в обморок, просто рухнула, как карточный домик. Но уже через десяток секунд она встала и пошла на кухню, возвращаясь с огромным ножом. Я тут же бросился, чтобы отобрать его. Отпустите меня! Это единственный способ, которым я могу все исправить! Пока она кричала, я аккуратно отобрал у Лилии нож и тут же начал объяснять, что произошло после того, как Аиша и Арс сбежали, о чем мы уже говорили, и то, что я уже дал согласие на их отношения. Услышав мои слова, Лилия наконец расслабилась. Затем она уснула. Ее лицо было белым, как мел, что заставило меня подумать, она всегда была такой хрупкой. Полагаю, последний год дался ей очень нелегко. Через некоторое время Лилия проснулась, и пока я ухаживал за ней, то более подробно рассказала о случившемся. Действительно, существует много разных мнений насчет отношений между родственниками, но в нашем случае ключевым фактором является то, что их чувства взаимны. За прошедший год Арс многое осознал, тоже и с Аишей. Да и мне бы хотелось дать им возможность самим управлять своими жизнями. Все то время, что я говорил, Лилия молча слушала меня, но когда я закончил, она сказала: «Я ужасная женщина. Соблазнила господина Пола, навредила госпоже Зенит. Думаю, именно поэтому моя дочь сделала такое с господином Марсом. Это у нее в крови. Все, о чем я думала весь прошлый год, если бы только я не родила ее. Конечно, я не планировала говорить это Аише. Госпожа Зенит уже однажды сделала мне выговор за такие слова». Зенит сидела на стуле в комнате Лилии. Ее взгляд, как всегда, направлен в никуда. Я не знаю, когда между ними состоялся этот разговор, но то, в чем я абсолютно уверен, Зенит прекрасно понимает, о чем мы говорим, и может действовать, исходя из услышанного. Слова «если бы только я не родила ее», безусловно, разозлили бы ее. И не только ее. Даже я. Ведь эти слова полностью нивелируют смысл давнего разговора между мной, Полом, Лилией и Зенит. Только подумать, в моей жизни не было бы того счастья от рождения Аиши и Норн. Одно дело — соблазнить господина Арса, но теперь, когда она на таком сроке, назад пути нет. В конце концов, она действительно моя дочь. Совратить того, кого она поклялась защищать, обменять свое тело на статус, а все из-за крови матери-распутницы, текущей в ней. Естественно, я сказал, что она не права. Лилия не распутница, а с Аишей и Арсом просто так получилось. Обычная история про отношения между господином и его слугой. Если кого-то любишь, это логично, что тебе хочется, чтобы этот человек любил тебя в ответ. И если постараться, то тебе ответят взаимно. Аиша и Арс всегда были близки, их разделяла только разница в возрасте. Даже если подумать об этом, то Арс действительно еще слишком молод, но Аиша ненамного его опередила. Может, она и старше, но в душе она все еще ребенок. Именно этими словами мне и удалось окончательно успокоить Лилию. Господин Рудеус, что мне делать? Я ответил, что уже принял их, поэтому Аише, Арсу и ей нужно сесть и спокойно поговорить. Понять друг друга. Может, Арс и молод, но он сам сделал этот выбор. Аиша тоже очень сильно постаралась, чтобы быть вместе с Арсом. Даже если она и подтолкнула его на сближение, но чувства, ее чувства к нему не были обманом. Я поняла. Тогда мне их привести? Или лучше немного подождать? Лучше сейчас. После этих слов я вышел из комнаты и позвал Аишу и Арса, которые все это время смиренно сидели в зале. Их окружили дети, постоянно бомбардируя вопросами. Идем. Что случилось? Я объяснил Лили текущую ситуацию. Она верит, что это ее вина. Она виновата в том, что Аиша стала такой. И Арс, несомненно, был одурачен Аишей. Лилия в смятении из-за произошедшего, и вам нужно подробно все обсудить. Аиша и Арс кивнули, но перед тем, как они должны были зайти в комнату, я их задержал. Есть то, о чем вы обязаны поговорить. Для начала, Арс, запомни три главные вещи. Ты сейчас идешь не к бабушке, а к матери своей возлюбленной. В таком затруднительном положении ты оказался из-за того, что не смог защитить Аишу. Ты должен искренне попросить разрешения у Лилии взять в жены ее единственную дочь. А еще есть три вещи, которые ты должен понять. Как сильно все из-за вас переживали, что вы сделали не так, как этого можно было избежать. Затем ты должен хорошенько подумать о том, как ты будешь в дальнейшем защищать Аишу. Что тебе нужно выучить и чего еще необходимо добиться. И в довершение ко всему сказанному, ты должен прочувствовать, что испытала Лилия. Тебе нужно поговорить с матерью Аиши по душам, с той, которая волнуется о ней больше, чем кто-либо еще. Если она не согласится, нужно приложить максимум усилий, чтобы переубедить ее. Если ты хочешь быть с Аишей, ты должен сделать все это. Хорошо, я понял. Арс был так серьезен, как же он похож на Эрис. Аиша, убедись, что ты рассказала все, что услышал я. Говори, ни в коем случае нельзя допускать угнетающей тишины или пререканий. Даже если Лилия разозлится и начнет бушевать, смиритесь. Терпите. Сделайте все возможное, чтобы донести ваши истинные чувства. Я поняла. Наблюдая за тем, как они заходят в комнату, я тихонько пробормотал. Постарайтесь. Я не знаю, о чем Лилия, Аиша и я разговаривали, но в комнате они пробыли около 5 или 6 часов. Может, даже больше. Несколько раз я слышал, как кричала Лилия. Аиша тоже однажды повысила голос. Но со временем крики раздавались все реже, пока вовсе не прекратились. Это был конец. Когда Лилия спустилась вниз, то выглядела ужасно истощенной, на грани потери сознания. Вот только она больше не выглядела столь подавленной и разбитой, как раньше. Часть 2. Позже Аиша и Арс извинились перед остальными членами семьи. «Простите за то, что заставили вас так волноваться! Простите за то, что доставили столько проблем! Мы предали ваше доверие! Умоляем! Простите нас!» Все это время они стояли, понурив головы. Правда, никто особо и не придирался к ним. Только Люси посмотрела на Арса долгим пристальным взглядом, а Норн немного поругала Аишу. В целом, все наконец смогли с облегчением вздохнуть. Затем настало время наказания Аиши и Арса. Оно достаточно суровое. Оборвать все отношения с Аишей и лишить ее имени Грейрот. Предатель должен быть наказан. Истина для любого мира. Стоит ли говорить, что это была идея самой Аиши? Еще она предлагала уничтожить ее репродуктивные органы, но я даже не дослушал ее и тут же отказался от этой идеи. Вместо этого, после того, как она родит, она утратит имя Грейрот и будет изгнана. Под изгнанием подразумевается то, что она отправится учиться в Королевскую Академию Асуры. За прошедший год она прекрасно поняла все свои недостатки. Набраться больше опыта в Академии. Аиша сказала, что ей нужно начать все с чистого листа и повысить свои знания. Как она уточнила, научиться ладить и общаться с людьми. Далее, ее ребенок останется под моей опекой. Пока Арс не встанет на ноги, я буду заботиться об их ребенке. Пока Арс не будет крепко стоять на своих двоих, он не увидит своего ребенка. После родов, как только Аиша восстановится, то сразу уедет. Таково было ее наказание. Аиша сказала, что я обошелся с ней слишком мягко, но я посчитал, что этого будет достаточно. Я прекрасно могу себе представить, насколько болезненно не иметь возможность увидеть свою плоть и кровь. Хоть это все и ради Аиши, но моя душа разрывается на части, когда я думаю о ребенке, которого оторвали от матери. Бедное дитя. Конечно, я буду внимательно заботиться о нем, но даже так вся эта ситуация может негативно повлиять на него. В какой-то момент я даже задумался, а действительно ли все это нужно? Может, просто оставить Аишу дома и пусть себе флиртуют? Но я сразу же отбросил эту мысль. В этот раз Аиша действительно должна быть наказана. Ей нужно принять последствия своих действий, чтобы они крепко-накрепко въелись в ее сердце, мозг и душу. Все, что я могу сделать, так это попытаться одарить ребенка еще большим количеством любви, чем мать. Ну и, конечно же, то, что мы изгнали Аишу, не значит, что мы ее бросим. Я буду присматривать за ней. Когда Аиша будет сама по себе, интересно, как она будет себя вести? Сможет ли повзрослеть? Мне очень интересно узнать это, но я уверен, у нее получится. По возвращению домой Арса тут же восстановили в школе. Учитывая возраст, его не наказали. Надеюсь, то, что произошло, положительно на нем скажется, и он использует полученные знания как трамплин, чтобы повзрослеть. И как только Арс закончит школу, как только Эрис и я поверим, что он может жить независимо от нас, то пусть поступает так, как ему заблагорассудится. Если он захочет поехать в королевство Асуры и забрать Аишу, я разрешу. Как я и думал, Арс не хотел отпускать Аишу. Но когда я ему напомнил о результате битвы с Эрис и о темных кругах под глазами Аиши, он покорно согласился. Может, он еще не готов физически и психологически, но в плане боевого духа у меня нет никаких нареканий. Я нисколько не сомневаюсь в том, что он женится на Аише. Если же что-то случится и он разлюбит Аишу, то я заставлю его заплатить за то, что он сделал с ней. Чтобы избежать лишних вопросов, я согласился, что Арс помолвлен, а Аиша вышла замуж и уехала. У меня нет абсолютно никакого желания выносить ссор из избы и ставить детей в неудобное положение. Естественно, я схватил в охапку Аишу и Арс и заставил их извиниться перед всеми, кто помогал в их поиске, попутно объясняя, что же на самом деле произошло и об их наказании. Заноба радостно рассмеялся и сказал: «Ха-ха-ха-ха, ты нашел самое важное в жизни!» Ариэль поинтересовалась: «Так как ты изгнал Аишу, я могу забрать ее к себе?» Орстед просто кивнул, выглядя более устрашающе, чем обычно. Алику удалось выследить Кишерику, и он уже направляется ко мне, чтобы сообщить о ее местоположении. Увы, немного поздно. Руджер чувствовал себя немного неловко из-за всей этой истории, поэтому ему наконец удалось вздохнуть от облегчения. Перугер же усмехнулся. «Ха! Так они добились своего!» Кстати, учитывая его слова и вялую помощь в поисках Аиши и Арса, то скорее всего он им помогал. Если бы я не был таким добрым, то тут же бы донес на него Орстеду. Когда мы зашли в отделение наемников, хвосты тех, кто встал на сторону Аиши, поникли. Никто из них не смел посмотреть мне в глаза. Кучка предателей. Изначальная цель наемников состояла в том, чтобы расширить влияние Орстеда по всему миру. Но теперь с таким количеством предателей может лучше провести чистку. Хоть эта мысль возникла внезапно, но я прекрасно понимал, что будут предатели. Ведь основной враг Хитагами. Именно по этой причине у Аиши был компромат на всех членов наемников Руда. Вот только она воспользовалась этой информацией немного не по назначению. Но быстро пораскинув мозгами, я решил не зацикливаться на этом вопросе. Есть те, кто уже намертво повязан со мной. Например, Рини и Пурсена. Да и выгнать всех вряд ли получится. У нас столько отделений, разбросанных по всему миру, плюс многие знают о телепортах и литографии. В целом, преимущества полностью перекрывают все недостатки. Самое интересное это то, что прямо сейчас Рини и Пурсена отчитывают предателей. Хотя сами тоже ни цветочки нюхали. Несмотря на то, что все члены наемников, которые встали на сторону Аиши, в ужасе ожидали последствия своих решений, никто из них не пытался хоть в чем-то обвинить Аишу. Я ни от кого не слышал фразу по типу «Я всего лишь выполнял приказ» или «Мне угрожали». Я видел только обожание в их глазах. Надеюсь, Аиша по достоинству оценит их чувства. Самое интересное, это то, что никто не злился на Аишу и Арса. Практически сразу после окончания тура «Прошу прощения», Аиша родила. Часть 3. Сын Аиши и Арса. Мой первый внук. Его назвали Лерой. Лерой Грейрот. Умный, как Аиша, но с ярко выраженной любовью к груди, как у Арса. Он перенял что-то от каждого из родителей, шаловливый парень. Изначально я предложил назвать его в честь родителей или одного из дедушек, но рассмеявшись, Аиша сказала, что такое мог придумать только брат. Мой первый внук. Я еще толком не смог прочувствовать. В конце концов, Крис только несколько лет назад была малышом. Я больше склоняюсь к мысли, что появился еще один ребенок. Только подумать, я уже дедушка. Аиша прекрасно знает, как заботиться о детях. Тяжело поверить, что это ее первый раз. Но в пределах ожиданий я же полагался на нее, начиная с Люси и заканчивая Крис. Нет, она приглядывала за ними не сама, просто у нее дар к этому. Как и к материнству. Конечно, все женщины в семье помогали с воспитанием. Несмотря на то, что случилось, все были рады Лерою и души в нем не чаяли. Я так рад. Больше всего меня удивила Лилия, чье поведение сделало поворот аккуратно 180 градусов. Увидев, как она балует Лероя, вы бы никогда не подумали, что она когда-то была против отношений Аиши и Арса. Не то чтобы я не понимал причины. Так как мы с Лилией некровные родственники, Лерой ее первый внук. Хоть Лилия счастлива, я немного переживаю, что если все так и пойдет дальше, она же избалует его. Арс старательно учится пеленать. Прямо сейчас он проходит усиленный курс молодого бойца по правильному воспитанию от Аиши и Лилии. Да, я согласился растить Лероя, но большую часть я оставлю на Арса, внимательно наблюдая. И когда будет нужно, помогая. Но Арс должен сам справиться с ролью родителя. Пусть ему и 12, но он уже отец. Ему не избежать этой ответственности. Сам же Арс прекрасно все понимает и прилагает максимум усилий. Посещает школу, еще больше тренируется с Эрис и пытается развиваться в других областях. У него все получится, я верю в него. И так будет со всеми моими детьми. Один за другим они выйдут замуж и женятся. Сколько же у меня будет внуков и внучек? С Арсом получилось раньше времени, но вот Люси уже как раз в таком возрасте. Хоть она и Клайв встречались, но он уехал в Милис. Я переживаю из-за того, что они будут расти вдали друг от друга. Конечно, я не исключаю того, что они успели пошалить перед его отъездом, но жизнь — тяжелая штука. Вдруг Люси влюбится и начнет встречаться с кем-то другим, когда будет в Королевской Академии Асуры. Лара не выказывает особого интереса к данному вопросу. Она не из тех дочерей, которые могут внезапно привести молодого человека домой. Лео все так же не отходит от нее ни на шаг. Может, он как-то сможет помочь ей найти свою половинку? А вдруг она приведет какого-то оборванца? Я уже представляю, как решительно отказываюсь благословлять их, но затем происходит длинный разговор по душам с Ларой. Пусть он немного странный, может, нам удастся с ним поладить. А потом... Нет, разговоры в сторону. Главное — его сила. Он обязан суметь защитить жену. А вот малышу Зигу и остальным еще рано. Но, увидев, что Арс стал отцом в столь раннем возрасте, не захотят ли они последовать его примеру, не знаю. Ой, моя грудь! Лерой, ты такой... Аиша! Да, мама. Лерой счастливо закопался в грудь Аиши. Лилия сидит рядом, счастливо улыбаясь. У Арса на лице большими буквами написано «Ничего не поделаешь». Эй, да ты сам был таким в детстве, что за реакция? Стоп. Только не говорите, что Лерой позарится на Лилию или Крис, когда ему исполнится 10. И я стану уже к 40? Нет, нет, это невозможно. В этом доме такого больше не произойдет. Ну, я не знаю, как оно там окажется. Я не умею предсказывать будущее. Если нечто подобное случится, то в этот раз я смогу намного лучше отреагировать. Поживем, увидим. Я смотрел на это маленькое чудо и не мог не радоваться. Часть 4. Настало время для ее наказания. Аиша переоделась, надев то, что никогда прежде не носила, когда была служанкой. На ее спине висел рюкзак с небольшим количеством одежды и несколькими другими вещами из ее комнаты. Но в нем не было костюма служанки, он уже мирно покоился у меня в подвале. «Прощай, Лерой». Аиша нежно обняла сына. Она пробыла с ним всего лишь несколько дней. Хоть она и сказала, что ее наказание слишком легкое, но обняв сына, из ее глаз брызнули слезы. Увидев это, я окончательно убедился, что Лерой не был нежелательным ребенком, и сам не сдержался, расплакавшись. Мама, брат, я оставляю Лерой на вас. Аиша передала сына Лилии. Лерой не сводил глаз с матери, словно что-то понимая, он начинает плакать. Инстинкт подсказывает, что мама уходит. Все, что могла сделать Аиша, поцеловать его в щеку. Арс, выложись на полную. Да. Он все еще ниже, чем Аиша. Скорее всего, когда они воссоединятся, то он уже будет выше. Все, я пошла. Тем, кто пришел с ней попрощаться, Аиша просто сказала: «Я пошла». Не прощайте или простите, а просто «Я пошла». Я немного рад. Аиша подходит к воротам и поворачивается. Она смотрит на меня, моих трех жен и детей. Легонько кланяется и перед тем, как выйти из ворот, гладит биту. Сильфи, Рокси, Эрис! Когда я зашел в дом, то позвал всех жен. Они смотрят на меня немного удивленно. Есть кое-что, о чем бы я хотел вам рассказать. Давайте пройдем в спальню. Это важно? Да, очень. Ну, может, и не так уж и важно, но я хочу им рассказать о моей прошлой жизни и каким я был. Теперь я буду проводить еще больше времени с детьми, говорить с ними, играть. Я не хочу наступать на одни и те же грабли дважды. Вот только не важно, насколько я буду аккуратным, не важно, как хорошо я буду следить за тем, что говорю и делаю, иногда все происходит само собой, бесконтрольно. Мое прошлое. Должно быть, у меня на сердце есть еще не один скрытый шрам, о котором я ничего не знаю. Именно по этой причине я и хочу объяснить все моим женам. И если я сделаю что-то нелогичное, ничем не объяснимое, то они смогут мне помочь. Очень, очень важное. Я вас не разочарую. Эта фраза эхом разнеслась у меня в голове. Часть 5. Прошло 4 года. Эрис обучал Арсу мечу света. Стиль бога меча – уровень святой. Магия воды и огня – продвинутый уровень. Хоть у него и проблемы с магией лечения, но в безмолвных чарах он достиг среднего уровня. Он пропустил год, поэтому не смог стоять со всеми на сцене, но это его не сильно расстроило. После окончания школы я спросил Арса. «Ты готов? Ты сможешь защитить Аишу как физически, так и психологически? Ты сможешь поддержать ее в трудную минуту?» Арс ответил, что не знает, но он понимал, что так больше не может продолжаться. Он ответил, что все еще любит Аишу и будет стараться. «Возвращайся поскорее», — сказал я, довольный его ответом. Рот Арса открыт от удивления. Он молча стоит и смотрит на меня. «Да!» Он громко закричал. Арс немедленно ринулся в королевство Асуру, чтобы забрать Аишу и жениться на ней, которая уже окончила королевскую академию и работала на Ариэль. За прошедшие 4 года Аиша тоже изменилась. Теперь она прислушивается к мнению других людей. Она больше не бьет по слабому месту в первые минуты разговора. Она стала менее эгоистичной и пытается найти лучшее решение, а не самое логичное и эффективное. Можно даже сказать, что Аиша лишилась своего обоюдоострого меча. Но нынешняя Аиша больше не пытается использовать всех вокруг, насильно подавляя своим интеллектом. Думаю, это и называется повзрослеть. Они купили дом в Шарии. Теперь Арс, Аиша и Лерой живут вместе. Конечно, мы поддерживаем тесные отношения, они часто приходят к нам в гости, чему мы всегда рады. Как и раньше, Аиша занята работой по дому и уходом за садом, но она больше не носит форму служанки. Она больше ни разу в жизни не наденет эту форму.